Глава 22. Ори, искра Лодомари, или осознающая часть сознания. Мой Ори должен быть восславлен, прежде чем я поклонюсь Ориша. Никакой Ориша не поддержит человека лучше, чем его Ори. Эти предложения взяты с некоторых Орики к Ори. Мы коснемся темы, достаточно важной в традиции Йоруба относительно Ориша Ори. Почтение Ори – очень необходимая практика, и она придает верное направление для духа человека. Практика без головы не имеет направления и должного руководства. При рождении человеческого существа в этом мире первое, что видит свет – это голова. В дальнейшем от головы зависит многое, так как она будет вести по всей жизни. И по большому счету все зависит от индивидуального сознания. Удача, успех, болезнь, потери, недоразвитость – все кроется в нашем сознании. И что самое интересное, мы иногда сами делаем себя такими, какими являемся. Следующее выражение на Йоруба. Сильный и стойкий Ори может позаботиться о человеке и гарантировать ему выживание на земле. В традиции Йоруба существует ритуал Ибори. Обряд Ибори предшествует, а иногда заменяет Эбо к Орише. Обряд проводится в целях, чтобы индивидуум нашел в себе внутренние ресурсы и укрепил свое осознание. Ори – осознающая искра сознания, воплощенная в человеческой сущности. Поклонение к Ори стимулирует и увеличивает интуицию, умственные способности, вдохновляет в принятии решений. Во время проведения Ибори поклонение к Ори часто ощущаешь давление в области головы, остановка мыслей и много других психоэмоциональных феноменов. Во время обряда пробуждение энергии Ори смывает все отрицательные воздействия с личного сознания. Ори часто во время обряда предлагают специфические приношения, и это, в свою очередь, меняет сознание индивидуума. Пророчество, телепатия, излучение – все это приходит при выполнении усердной практики Ибори. В конечном итоге Ори поклонение приводит к пониманию того, что ты прекращаешь желать то, что не является твоим от рождения, а находишь истинный путь своего предназначения в этой жизни. Согласно Йоруба, человек состоит из 5 элементов – Ара, Ойеи, Окан, Эми и Ори. Ара – физическое тело. Ойеи – энергетическая копия физического тела. Окан – место сердца, соединение эмоций, мыслей, действий и чувств. Эми – дыхание жизни, душа. Когда человек умирает, то люди Йоруба обычно говорят: «Эми ушел от него». Ори ведет, помогает и сопровождает человека перед рождением и после рождения на земле. Ори помогает реализовать судьбу, заранее оговоренную индивидуумом в Орун. Человек в значительной степени зависит в физическом мире от личной судьбы, которую он приносит из Орун. Личная судьба называется Кадара или Ипин. Учение Ифа полагает, что человек сам выбирает свою судьбу. Выбор судьбы происходит в пространстве, называемом Иала Мопин. Сфера Иала близка к Лодомари. Судьба человека разделена на 3 части. Акун Лейян – запрос, сделанный в пространстве Иала, то есть выбор определенного количества лет, прожитых на земле, выбор определенных удач, неудач и так далее. Акун Легба – определенные силы, помогающие для достижения как успеха, так и неудач. Ори разделяется на 2 элемента – это Апари Ину и Ори Апере. Апари Ину – определяет собой характер, природу человека. Характер человека может ухудшить либо улучшить Ори Апере. Ори Апере представляет судьбу индивидуума, дорогу, предназначенную на земле. Человек может воплотиться на земле с замечательной судьбой, но если у него плохой характер, возможность выполнения ее станет под большим вопросом. Хорошая судьба должна быть поддержана безупречным характером. Отличная судьба может быть разрушена своими же неверными действиями и плохим характером. Поэтому в Ифа верное воздействие или мягкий хороший характер являются очень важной вещью. Его называют Ива-Пеле. Это внутренняя уравновешенность, мир и полный контроль своих действий. Айе-Ойя, Орун или Ва, что означает «земля – рынок, а небо – наш дом». На земле мы проходим обучение и тем самым закаляем свой дух. Согласно учению Ифа, существует 10 тонкоэнергетических пространств мира. 9 орун пронизывают друг друга. Цель человека – войти в 9-й орун, и достигнуть он этого сможет благодаря развитию своего сознания. Ива Пеле очень тесно взаимосвязана с духовным развитием. Благодаря согласованным действиям тела, духа и сознания можно добиться немыслимых высот и взглянуть на невообразимую красоту всей Вселенной. Выходит, что в африканских духовных учениях тоже существует такое понятие, как перевоплощение. Как во всех исторических традициях. Нет, перевоплощение, согласно Йоруба, имеет немного другое понимание, в отличие от восточных религий. В восточных школах стремятся прервать цикл, выйти из игры, если можно так сказать, достигнуть ничего. Таким образом, они пытаются избавиться от страданий на земле. Как известно, страдания появляются не из-за того, что ты воплотился на земле. Скорее, они возникают вследствие неверного отношения к себе и ко всему окружающему тебя. Атунва. В Ифа концепции перевоплощения. Атун – способность, ва – вернуться. Полный перевод слова. Атунва – способность вернуться. Йоруба полагает, что способность возвращаться на землю – хорошая вещь. Они не пробуют освободиться от цикла. Возвращение на землю – хорошая вещь, и они это делают неоднократно. Продолжим относительно понятия Ива-Пеле. Слово «айянмо» в йоруба языке означает «судьбу». Человек всегда интересуется и беспокоится относительно своей судьбы. Йоруба говорят относительно судьбы следующее. «Айянмо ни Ива-Пеле, Ива-Пеле ни айянмо». В переводе «судьба – хороший характер», «хороший характер – судьба». Из этого следует, что все зависит от нашего безупречного характера. Йоруба говорят, легче изменить судьбу, чем плохой характер. Ива Пеле – один из фундаментальных элементов религии Ифа. Многие упускают из виду основу Ифа. Люди стремятся изучить все о Ориша, узнать их Аше, знать все призывания, приношения, как просить, когда просить, что сказать. Пробуют запомнить, как правильно выбросить Оби и что 5 основных позиций означают. Безусловно, обо всех этих вещах знать очень важно, но упускается самый главный момент в достижении отличной практики. Этот важный момент в Ифа и в Апеле. Можно выучить и произносить правильно все призывания к Ориша, знать все прорицательные системы, обладать знанием о нужных приношениях. Если ты не будешь обладать Ива-Пеле, то Орики, произносимые тобой, никогда не услышат Ориша. При выбросе Оби ты никогда не будешь знать истинного значения Оду и его интерпретацию. Аво – тайна. Никогда не будет говорить с теми, кто испытывает недостаток в Ива-Пеле. Аше Ориша навсегда останется для этих людей чисто интеллектуальной концепцией. Ива-Пеле – мягкий характер. Это состояние внутреннего мира, пребывающего от знания. Это знание того, что ты идешь по правильному пути в нужное время и час. Ива-Пеле – втиснуть строгий список предписанных правил практически невозможно и даже глупо. Ива-Пеле – это определенное философское состояние сознания, которое достигается на практике человеком в повседневной жизни. В этом состоянии, если оно становится нормой жизни, пробуждается столько аше, что порой трудно даже вообразить такую силу. Это внутреннее решение действовать целостно и верно. Ива-Пеле – чувство равновесия во всех вещах. Равновесие, которое учитывает целостность, позволяет тебе находиться в гармонии с собой и всеми элементами в пределах единого. Целостность означает то, что твои чувства не идут вразрез с твоими же действиями. Ива-Пеле – важная поддержка на пути, помогающая увеличивать личное аше. Есть оду, сообщающие о том, что можно обладать самыми мощными лекарствами на Земле, знать о самых сильных магических секретах, когда-либо существовавших, но без Ива-Пеле все эти знания бессмысленны, так как индивидуум не сможет проявить аше этих секретов. Это наводит на мысль о том, что недостаток Ива-Пеле будет препятствовать развитию и тем самым уменьшит личную энергию аше. Ива-Пеле – точное действие, правильная речь и верное мышление.